Дорогие друзья, братья и сестры, благодарим нашего Господа Иисуса Христа, который Он говорит Слово Свое, такие слова. Любовь Христова объемлет нас. Дорогие друзья, эти объятия мы сегодня ощущаем. Это наш Господь. Он объемлет нас любовью Своею. И каждый, который познал Господа, Он ощутил эти руки нашего Господа Иисуса Христа. Мы споем, дорогие друзья, пение, как Христос вошел в нашем таборе. Мы читаем Слово Божье, дорогие друзья, когда царь сделал пир для сына своего. Помните, и он звал званных, а званные, как написано, не были достойны. Почему? Потому что они отказывались. Один говорил, извини меня, я купил сегодня 5 пар волов, не могу идти, прошу извини. Второй говорит, а я купил землю, и я не могу идти, извини меня. А третий говорит, а я женился, и поэтому не могу идти. Друзья дорогие, разве это причина, да? Жениться и не идти на пир? Разве причина купить 5 пар волов или купить машину и пробовать машину только в этот день, а в другой день? Да нет, это не причина, друзья, а причина в душе. Они не были достойны. Они не хотели принимать Господа Иисуса Христа. И знаете, что тогда царь говорил, дорогие друзья? Идите на улицы, зовите всех, хромых, слепых, чтобы брачный пир наполнился. И они говорили, господин, мы все сделали, а место еще есть. А он говорит, идите по изгородам, по крайним улицам, зовите их, убедите, чтобы брачный пир наполнился. Я так понимаю, друзья, по крайние улицы, по изгородам, там живут цыгане. Господь не забыл. Если бы он забыл, то мы бы сегодня не были здесь, друзья. Кто знает, где бы мы находились, но он не забыл о крайних улицах. О крайних домах, на крайнем городе, на краю села. Там живут цыгане. Я и тех люблю. Убеди их, чтобы они тоже пришли. Слава Господу, друзья, что Господь не забыл о нас, призвал нас. Мы споем такое пение. На краю села там живут цыгане. Господь и тех призывает.